Глава 3. О гнойнике я знаю не больше среднестатистического обывателя. А уж о том, что где-то в нем появилась богемная коммуна, слышу впервые. Как ни крути, все сходится к тому, что придется лезть туда в надежде, что бабе повезло, и она все же добралась до этого оазиса в проклятых землях. Надежда так себе, слабенькая. С большой вероятностью Жасмин либо кормит червей в могиле, либо тамошние головорезы пускают ее по очередному кругу. И тут напрашивается главный вопрос. Понадобится ли эта дурочка после всего, что с ней сделали Корнблату? Порой проще проявить милосердие и пристрелить жертву. Я не шучу. Народишко в гнойнике знает толк в издевательствах и насилии. Если берутся за дело, так основательно. Некрофилов там полно. Обычного человека при виде того, что эти упыри вытворяют, трижды наизнанку вывернет. Нет, переть на рожон нельзя. Нужно основательно подготовиться. Хотя бы побольше узнать о коммуне. Учитывая, что у меня с утра во рту еще крошки не было. Тот желудок заурчал, как непрогретый мотор. Можно совместить и то, и другое. Я проехал несколько кварталов и остановился у ничем не примечательной забегаловки, которая работала, если верить вывеске, с утра до ночи. Если повезет, встречу тут одного человечка. Внутри было пусто, не считая толстого мужика, уплетавшего сэндвич размером с удава. Он запивал его ведерком с газировкой. Я сел от толстяка подальше, и почти сразу возле меня нарисовался Макс. Высокий, нескладный парень с длинными рыжими волосами и веснушчатым лицом. На нем был фартук официанта, а из нагрудного кармашка торчал кончик блокнота. «Рик», — обрадованно произнес Макс, — «какими судьбами?» «Рад тебя видеть», — искренне сказал я. «Для начала бы хотелось перекусить, а потом...» «Ты 5 минут для меня найдешь?» Макс обвел глазами пустой зал. «Да хоть 10. Народа, как видишь, нет, так что я буду в твоем распоряжении. Меню принести?» «Не надо. Лучше сам посоветуй. Бифштекс, гарнир из картофеля с горошком, обжаренный лучок кольцами, кофе, яблочный пирог. Все свежее. Пойдет?» «Пойдет. Только поспеши, пока я своей слюной не захлебнулся». Макс ушел на кухню, а я сходил в туалет помыть руки и, вернувшись, взял со столика глянцевый журнал с рекламными объявлениями и принялся разглядывать. К счастью, реклама изредка разбавлялась нормальными статьями. И я не умер со скуки от написанных идиотами для идиотов материалов, расхваливавших суперэффективные моющие средства, способные отмыть негра добела. Одежду, которая жертреста вроде того, что только что при мне сожрал половину коровы, сделает стройным, как кипарис, и парфюмерию, которую явно делали из вытяжки скунсов, иначе не объяснить, как она может столь мерзко пахнуть. В журнале был пробник, который я с отвращением выбросил в контейнер для мусора. Макс пришел с подносом и стал расставлять тарелки. Я довольно потер руки и принялся методично разделываться с бифштексом. Лишь перейдя кофе, позволил себе остановиться и перевести дух. Все это время Макс сидел напротив и с умилением смотрел на меня. «Завтра вечером послушай 3-й городской канал. Будет премьера радиоспектакля. Я там в 4 сценах задействован. Не могу обещать, Макс, но я постараюсь». «Ничего, ты еще ко мне за автографом ходить будешь». Я чуть заметно кивнул. «Макс — актер. Уже который год он пытается пробиться и сделать карьеру. Но пока агенту удается найти для него мелкие роли в мюзиклах и радиопостановках. Однажды Максу повезло. Ему предложили сыграть в настоящем фильме. Однако потом продюсеры потребовали удалить ряд сцен, в том числе с его участием, так что в итоге экранное время незадачливого артиста составило 2 минуты. Макс не отчаивается. Ищет ходы и выходы, знакомится с нужными людьми и вертится в их кругах. Пока это не очень помогает. И главным источником его существования была и остается работа официантом в забегаловке. Так что я знал, где его найти. «Договорились. Только, боюсь, став кинозвездой, ты обо мне позабудешь». Макс улыбнулся. «Пока эта проблема нам не грозит. Ты ведь не только чтобы поесть ко мне приехал». Я вытер салфеткой рот. «Ты прав. Хотя после сегодняшнего великолепного завтрака буду выбираться почаще. Передам повару, что тебе понравилось. Теперь говори, зачем на самом деле пожаловал. Макс, Меня интересует одно местечко в гнойнике». «Я не ослышался?» «В гнойнике?» — хрипло спросил он. «Ты все правильно услышал». С ледяным спокойствием подтвердил я. «До меня дошли слухи, что где-то в гнойнике есть коммуна, созданная людьми, которых обычно принято считать богемой. Всякие художники, артисты и так далее. Тебе что-то о ней известно?» Макс огляделся по сторонам, а затем неожиданно засмеялся. Толстяк оторвал удивленную голову от ведра с газировкой, потом пожал плечами и снова вернулся к упоительному во всех смыслах процессу. Я терпеливо молчал. Отсмеявшись, Макс сказал: «Прости, это как-то неожиданно. Ты и эти чокнутые. По службе. Я понимаю, просто непривычно как-то. Ты на такие вещи прежде и внимания не обращал. А на моей роли плевал с колокольни, вот я и...» Он на какое-то время замолчал. «И все же, что ты знаешь об этой коммуне?» — повторил я. «Сейчас это модно. Называется декадансом. Искусством ради искусства. Привычный мир не может правильно оценить труд творческого человека. И тот вынужден искать место, где его странность покажется нормой. И где каждого привыкли принимать таким, как он есть. Ты сказал одновременно много и мало. Другими словами, уроды от искусства спрятались среди обычных уродов». «Грубо, но в точку», — согласился Макс. «Основал коммуну Джо Чилл. Помнишь такого?» «Помню. Он снимался в кино. Играл отважных частных сыщиков и благородных миллионеров, спасавших мир. И еще описал картины. После того, как выяснилось, что он любит разбавлять краски кровью, причем им же трахнутых мальчиков его чуть не посадили. Однако у Джо хорошие связи и деньги, так что он отвертелся. Вот только в кино ему больше делать нечего. Никто больше не поверит в благородство персонажей Джо». «То есть продюсеры дали ему пинка под зад?» «Именно. Причем даже те, что трахали мальчишек вместе с ним. Только с той разницей, что об их увлечениях пресса не дозналась. Джо обиделся на весь мир и решил перебраться в такое место, где никто не будет показывать на него пальцем. Вот уж не знаю, как ему удалось договориться за правилами из гнойника, но факт остается фактом. Джо поселился там, а через какое-то время организовал коммуну со своими законами. Туда подались разного рода непризнанные гении. А со временем это вдруг стало модно. В коммуну потянулись экзальтированные дамочки и внешне весьма благообразные джентльмены. Говорят, там царит сущая свобода нравов. Делай, что хочешь. Напивайся, трахайся. Хоть с человеком, хоть с животным. Колись или нюхай», — мечтательно добавил Макс. «Мне перечислить статьи из Уголовного кодекса, которые там нарушают», — хмуро сказал я. Макс очнулся. «Ты чего? Думаешь, мне по душе тамошняя жизнь?» «Не знаю, но рожа твоя стала подозрительной». «Макс, свернешь на эту дорожку, не посмотрю ни на что. Лично отверну башку». «И все скажут, что так и было», — угрожающе произнес я. «Ты же вроде не на службе сейчас. Или коп даже во сне остается копом?» «Я тебя предупредил. Ты достаточно большой мальчик, чтобы сделать нужные выводы», — многозначительно добавил я. «Где находится эта коммуна, знаешь? Могу на плане показать. Валяй». Макс притащил засаленный план города, развернул и долго водил пальцем по заскорузлому листу. «Кажется, здесь», — неуверенно произнес он. «Джо специально Самоанус у задницы выбрал», — невесело спросил я. «Его можно понять. Сюда к нему точно никто не полезет. В здравом уме и трезвой памяти. В определенной логике ему не отказать. Только я предпочел поселиться в хижине вождя каннибалов, чем в середине гнойника. Я ж сказал, он сумел договориться. Только не спрашивай меня, с кем и как. Я все равно этого не знаю». «Не буду», — заверил я и протянул ему несколько купюр. «Передай это матери». «Почему я?» «Мог бы сам к ней зайти и передать», — возмутился Макс. «Ты 100 лет у нее не был. Зайди и проведай старушку. Тебе проще, ты ведь по-прежнему у нее живешь. К тому же я не собираюсь в 1 001 раз отвечать на вопросы, почему я до сих пор не женился и когда она будет нянчить внуков. Мне ли тебе говорить, как я ненавижу эти допросы?» «Знаешь, я думаю, она верит в тебя больше, чем в меня», — грустно протянул Макс. «Я уже забыл, когда она меня о таком спрашивала». «Считай, тебе повезло», — сказал я, вставая. Не хотелось называть брата, у которого не было ни девушки, ни работы, ни удачником, и потому я быстро пожал ему руку и вышел. На самом деле мы не родные братья. Мать Макса забрала меня из приюта, куда я попал сразу после того, как попал в этот мир. Но она всегда относилась ко мне как к родному. Со временем я привык называть ее мамой, а Макса — братом. Я был готов отдать за них жизнь, только никому бы в этом не признался. В приюте меня, Сергея Фролова, окрестили Риком. Фамилию Дональд дала приемная мать. Возле взятого на прокат седана уже отиралось двое мальцов. Я свистом отогнал их и сел в машину. Как ни крути, в гнойник ехать придется. Но прежде чем начать испытывать судьбу на прочность, решил связаться с Корнблатом. В квартале отсюда была будка телефонного автомата, и я позвонил из нее. Трубку сняла девушка-секретарша, моментально переключившая меня на босса. Голос Корнблата звучал тревожно. «Дональд, вы что-то раскопали?» «У меня есть хорошая новость и плохая. Начну с хорошей. Мертвые вашу жену не видели, но все указывает на то, что она где-то в гнойнике». «Я не ослышался?» «Увы. Что вы собираетесь предпринять?» «Собираюсь отработать ваш чек. Если речь идет о деньгах, я готов выписать еще один, на любую разумную сумму. Не все проблемы решаются деньгами, но я учту ваше предложение. Держите меня в курсе. Можете не сомневаться». Я повесил трубку. Служебный револьвер остался в участке, но плох тот коп, у которого нет левой пушки. В бардачке прокатного седана уже давно валялся пистолет, отобранный уличного грабителя. Я по своим каналам пробил оружие. И оно было чистым, нигде не засветилось. Так что его ношение опасности для меня не представляло. Конечно, пускать оружие в ход можно лишь при крайней необходимости. Для всего остального сойдет другая вещица. Я завернул в магазин спорттоваров и купил бейсбольную биту, которую бросил в багажник седана. Все, приготовления закончены. Можно ехать. Беря машину на прокат, я будто предчувствовал и потому заключил страховку на все случаи жизни, включая всемирный потоп и падение метеорита. Так что если с тачкой в гнойнике что-нибудь приключится, ни мне, ни прокатной компании это убытками не грозит. Конечно, лезть туда одному — глупость и авантюра, но выбора у меня не было. Шеф и Корнблат настаивали на максимальной конфиденциальности. Я подумал, что когда-нибудь пожалею о том, что в это ввязался, если останусь жив. Я включил приемник в машине и сразу попал на музыкальный канал. Там крутились что-то зажигательно-танцевальное. Ударник рвал барабаны в лохмотье, трубы гремели не хуже иерихонских. Под такой аккомпанемент я покатил по магистрали, соединяющей нормальный город с царством уродов.